На свете быть удобнее двуличным. А правда что? А правда миф? Пора забыть о ней. Ты понял, Кей? Ты понял, Кей? Мне это безразлично. Ты понял правильно меня, ты молодец. Окей. Иметь друзей старо и неприлично. А что друзья? Друзья ничто. Удобнее без друзей. Ты понял, Кей? Ты понял, Кей? Мне это безразлично. Ты понял правильно меня? Ты молодец. Окей. Когда-нибудь и ум, и опыт личный тебе подскажут, надо быть и в чувствах холодней. Ты понял, Кей, ты понял, Кей? Мне это безразлично. Ты понял правильно меня, ты молодец, окей.